Глава 10. Кэтрин отправилась в Боленброк только после 11 сентября. Она не хотела ехать, пока по-настоящему не отнимет Тома от груди. Потом у Бланшет началась какая-то детская болезнь, и встревоженная Кэтрин должна была ухаживать за девочкой. Но та вскоре совершенно поправилась. Кэтрин оставила ее на попечение Филиппы без всякого страха, хотя и с тяжелым сердцем. Хьюго тоже стало получше. Рези и кровотечение мучили его несколько меньше, хотя другой недуг, который доставлял ему такие горькие переживания, так и не прошел. Кэтрин думала об этом, пока ехала с Эллисом по Линкольнской дороге к Боленброку. С тех пор, как родился маленький Том, Хьюг ни разу не смог осуществить свои супружеские права. И она чувствовала себя виноватой, что обстоятельства, доставлявшие ему такие муки, принесло ей искреннее облегчение. Освободившись от его неуклюжих, торопливых приставаний, она могла удовлетворять его прочие нужды с гораздо большей терпимостью. Он воспринимал все иначе. Он редко говорил с ней без крайней нужды, а в те редкие моменты, когда она ловила на себе его взгляд, он быстро отворачивался, но она успевала заметить в его глазах смешанные с растерянностью гнев и унижение. Но сегодня не было нужды думать о грустном. Путешествовать было приятно, ветер обвивал ей лицо, и она напевала себе под нос, пришпоривая Дусет, чтобы та пустилась галопом, а Эллис с неодобрением спешил за ней, отстав на 3 шага, как того требовал этикет. — Не спешите, миледи! — крикнул он наконец. — Впереди кто-то едет! Она придержала Дусет. Эта узкая дорога к Боленброку была обычно пустынной, и они пока что не встретили по пути никого, кроме бродячего лудильщика и 2 плотников, которые держали путь в Линкольнский собор, где хотели найти работу на сооружении новых хоров. Впереди дорогу перекрыл обоз с телегами, нагруженными мешками, с шерстью и запряженными валами. Погонщик со своим хлыстом бегал от одной телеги к другой, и хотя Элли с громким криком потребовал дать дорогу, ни валы, ни погонщики не сдвинулись ни на дюйм. 3 хорошо одетых всадника выехали вперед, и, услыхав крики Эллиса и увидев молодую женщину, что-то приказали ближайшему погонщику, который флегматично передал ее дальше. Через некоторое время валы оттащили все телеги на 1 сторону дороги. «Я бы могла объехать их по полю», — сказала Кэтрин, пробираясь вдоль телег. «О нет, миледи!» — Эллис был шокирован. «Неприлично уступать дорогу крестьянам! Не забывайте о вашем положении». «Да», — подумала Кэтрин, — «забываться нельзя. Я снова выехала за ворота замка». Она гордо подняла голову, пригладила волосы и надела свою синюю дорожную шляпу, прежде чем подъехать к всадникам. Старший из них был купец и, по всей видимости, человек почтенный. Он был одет в бархатный плащ темно-красного цвета с шафрановой отделкой. На голове у него красовалась высокая бобровая шапка, на поясе висел кинжал, украшенный драгоценными камнями. Его седая раздвоенная борода была аккуратно расчесана. «Слава Господу, леди!» — мрачно приветствовал он ее. «Сожалеем, что помешали вам проехать». Он отвернулся, дернул за поводья своего коня и поехал неспешной иноходью. Кэтрин так привыкла к живому интересу в глазах мужчин, что это вежливое равнодушие удивило ее. Она глянула на 2 других всадников, и самый молодой, который только что как следует разглядел ее, придержал своего коня и поехал бок о бок с Дусет. «Далеко ли вы держите путь, прекрасная леди?» — спросил он, и теплый тон его голоса вернул ей уверенность. На нем также были дорогой бархат и бобровая шапка, но его раздвоенная борода была каштанового цвета. «Мы едем в Боленброк», — решительно вмешался Эллис. «И должны поторопиться, сударь». «О, мы тоже едем туда», — воскликнул второй купец. «Вам лучше оставаться с нами, в лесу на пустоши разбойники». «Я не слыхал о них», — холодно ответил Эллис. «Но если будет нужно, я сумею защитить госпожу. Позвольте нам проехать». «Подожди, Эллис, мы проедем с ними немного». Кэтрин давно не разговаривала ни с кем, кроме обитателей Кэтлторпа. А Эллис был таким скучным спутником, что она не могла отказать себе в удовольствии побеседовать с новым человеком. «Вы тоже едете к герцогине, сэр?» — спросила она. «Да», — кивнул он, и его гладкое розовое лицо приняло такой же мрачный вид, как и у второго купца. «Просить у нее помощи, хотя потом, — прибавил он с неожиданным ожесточением, — мы должны ехать в этот трижды проклятый город Бостон, чтоб его взял нечистый». «Но что же вам сделал Бостон?» — спросила Кэтрин, стараясь не рассмеяться. Она посмотрела на третьего всадника, одетого как человек духовного звания. Его лицо смотрело из-под мятого лилового капюшона с тем же унылым выражением, что и у его попутчиков. «Но мы же из Линкольна!» «Мы Саттоны, леди», — воскликнул юный купец, — «потому нет нужды спрашивать, что сделал Бостон». «Право, сударь, простите меня, но я не знаю». «Они украли наш рынок, вонючие ублюдки. Своей подлой хитростью они убедили короля, или скорее подкупили эту его гнусную наложницу, отнять рынок у Линкольна и отдать его им». «Ах, вот как!» Кэтрин вспомнила, что Хьюг в самом деле упоминал, что король перенес рынок из Линкольна в Бостон, и что это означает большие потери для Линкольна. Теперь уже вся шерсть, шкуры и олово округи не будут уходить за границу через Линкольн, не будет он больше и главным центром ткачества и торговли всего Северо-Востока. По приказанию короля город был унижен и разорен. Кэтрин, зная, что им в Кэтлторпе хватает своих собственных трудностей и не осталось никакого излишка на продажу, не особенно задумалась над этим известием, но она с сочувствием посмотрела на купцов и сказала: «Вы думаете, герцогиня сможет вам помочь, сэр?» Юный купец пожал плечами. «Надо что-то делать. Герцог наш друг. Мы хорошо его знаем. Мы арендуем у него поместье возле Норфолка, и он часто обедал в нашем доме близ Линкольна». Кэтрин выслушала эти слова с интересом. Упоминание о герцоге всегда вызывало у нее ощущение тепла и доверия с того дня, как родилась маленькая Бланшет, хотя он и казался ей невообразимо далеким. Это было немного похоже на то, что чувствуешь по отношению к Богу, существу всемогущему, строгому, но милостивому, если сумеешь привлечь его внимание, однако занятому таким множеством важных дел, что никогда не посмеешь навязываться к нему. Саттоны, богатые горожане, принадлежали к числу наиболее видных семейств Линкольна. Мастер Джон, отец, самый старший, молодые люди Роберт и Томас в облачении священника, сыновья. Мастер Джон был в прошлом году мэром Линкольна, а сейчас членом парламента. Они принадлежали к классу, с которым она была совершенно незнакома, классу крупных арендаторов земли, гражданских сановников и преуспевающих торговцев. Они гордились своим достатком и положением в обществе, но при этом не принадлежали ни к наследственной аристократии, ни к рыцарям. Они платили аренду за землю герцогу Ланкастеру, но в остальном были абсолютно независимы. И Кэтрин была весьма удивлена манерой, с которой мастер Роберт говорил о короле. «Налоги, налоги, налоги! Чтобы старый дурак тешил свою пассию! Или, что еще хуже, бредил о Франции, как будто нам дома не хватает забот. Сначала он берет налог на шерсть. Да и кому же платить за его прихоти, как не нам, торговцам шерстью? Только будьте спокойны, мы не такие дурни, чтобы немножко его не надуть. А, отец? Он толкнул в бок мастера Джона, который что-то угрюмо промычал в ответ. «Как же вы это делаете?» — спросила Кэтрин. Роберт Саттон был счастлив найти такую внимательную и миловидную слушательницу. Он подмигнул ей и улыбнулся. «Мы, так сказать, передаем налог по цепочке. Снижаем цену, по которой мы покупаем шерсть. Налог растет? Тогда цена, которую мы платим крестьянам, все падает и падает». «Понимаю», — задумчиво сказала Кэтрин. «Но разве они не могут отказаться продавать шерсть?» «А они больше никому не могут ее продать. Мы, купцы, все заодно. И вся шерсть идет на рынок в Линкольн. Но мы потеряли этот рынок, проклятье. Если, конечно, добрая герцогиня не убедит короля изменить это решение. А зачем вы едете в Болингброк?» «С той же целью, что и вы, наверное, что-нибудь получить от герцогини», — подумала Кэтрин, внезапно охваченная стыдом. «И все же это не совсем правда. Я еду засвидетельствовать любовь и почтение», — медленно сказала она. «Сэр Хьюг Свинфорд, мой муж, состоит на службе у герцога». «Вот как?» — сказал мастер Роберт. «Свинфорд из Колби и Кэттлторпа? У вас большие пастбища? Я что-то не припомню ни одной партии шерсти от вас». «У нас редко бывает излишек, а в этом году совсем ничего. Большая часть наших овец утонула при наводнении. Да у нас их и было немного». Только что миновал полдень, и горячее солнце то и дело проглядывало из-за темных громоздящихся туч. В воздухе появились клочья тумана, белой дымкой ложившиеся по лощинам. На поросших лесом холмах пустоши деревья по самой верхушке стояли в облаке лимонно-серого пара. «Смотрите, какой там жуткий свет!» Молодой человек в одежде церковнослужителя впервые заговорил. «Туман, как шафран, желтый. Да я никогда не видел тумана так далеко от моря». Он снял с пояса серебряные четки и начал их нервно перебирать. «Эх ты, Томас!» — рассмеялся его старший брат. «Ты вообще мало чего на свете видел. Тебе все чудно». «Мой брат», — сказал он Кэтрин, — «только что приехал домой из Оксфорда. Бьюсь об заклад, он никогда не высовывал свой длинный нос за ограду колледжа. Такой уж он книжник». Кэтрин улыбнулась, но ей тоже становилось все больше не по себе. Воздух был густой и неподвижный, как будто перед грозой. А когда они добрались до пустоши и стали подниматься в гору сквозь тяжелый желтый туман, в скрытом от их глаз лесу раздался долгий совиный вопль. «Кто может так кричать днем, кроме души в чистилище?» — Томас перекрестился. Один за другим путники последовали его примеру, но Роберт сказал: «Это из-за тумана. Птица решила, что уже ночь». Дальше они ехали шагом, не разговаривая, внимательно следя за дорогой с глубокими колеями. Впереди все скрылось в плотном тумане. Они поднялись повыше и вынырнули из тумана, который лежал, как рыжая шерсть внизу, на болотах в юго-восточном направлении и в ложбине, где должен находиться Болингброк. Они начали спускаться и сразу снова окунулись в сырой мрак. Крики погонщиков стали приглушенными и неразборчивыми, и, казалось, слышались одновременно со всех сторон. Других звуков не было, стояла жуткая призрачная тишина, пока мастер Джон не нарушил ее. «Дымом пахнет!» Он снял вышитые перчатки и нервно потер свои подагрические пальцы. Все начали принюхиваться к густому неподвижному воздуху. действительно пахло дымом, но Кэтрин различила чуть заметную примесь иного запаха, тошнотворного, зловонного, который пробуждал в ней какое-то неприятное воспоминание. «Я ничего не чую, кроме тумана, будь он проклят», — сказал Роберт. «Если мы не собьемся с дороги, можем считать, что нам повезло». Они пробивались дальше сквозь нереальный желтый пейзаж. Деревья, как призраки, неожиданно возникали по сторонам дороги и также неожиданно исчезали. Становилось все жарче, и странное зловоние все усиливалось, пока все не почувствовали, что оно обжигает им ноздри. Затем сквозь туман проступило оранжевое свечение. Они услыхали треск и шипение пламени и набрели на костер посреди дороги. «От него пахнет серой!» — воскликнул Джон Саттон, придерживая коня и кашляя. «Что им вздумалось разводить здесь огонь? Дьявол их побери! Эта вонь мне испортит шерсть!» «Вон еще костер», — сказала Кэтрин. «Кажется, возле стены замка». Она тоже закашлялась, глаза начали слезиться. Лошади зафыркали и пустились рысью, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Деревенская улица была пустынна, и растерянные путники, не понимая, что происходит, дали лошадям волю. Дорога шла вокруг стен замка и пересохшего рва. Они доехали до навесной башни и увидели, что мост через ров поднят, а решетка на воротах опущена. Воздух здесь был чище, лошади остановились, а всадники, не двигаясь с места, всматривались в неясно вырисовывавшуюся в тумане громаду стены. «О, Господи, глядите!» — хрипло вскрикнул Эллис. Он показал кнутом перед собой. «Господи, помилуй!» — прошептала Кэтрин. В нижней части подъемного моста был красной краской нарисован крест высотой в 4 фута. И теперь она вспомнила, что такое же зловоние было тогда, в Пикардии. «В замке чума!» — закричал Джон Саттон дрогнувшим голосом. «Поворачивайте телеги назад! Роберт, живей! Останови их, не пускай близко сюда!» Его сын с криком помчался в туман вниз по улице. «Нам надо объехать деревню вокруг, подальше от этой заразы!» — бормотал мастер Джон. «Леди, вы не знаете другой дороги? А вы, сквайр?» Он в полном беспамятстве повернулся к Эллису. «Беда, беда! На меня несчастье, как из мешка сыплются! Томас, молись святому Рошу, всем святым! Ты ведь знаешь латынь, они тебя поймут!» Молодой человек в облачении вздрогнул и оторвал взгляд от чумного креста, сверкавшего сквозь туман, как кровь, и взялся за четки дрожащими пальцами. «Едем!» «Леди Кэтрин, едем!» — прошептал Эллис. Он схватился за уздечку Дусет. Ставня на окне привратницкой открылась, и из него высунулась голова стражника в шлеме. «Кто там галдит внизу?» — выкрикнул стражник. «Разве вы не видите? В Боленброке мы можем встретить вас, разве что поцелуем черной смерти!» «Пресвятая Дева! Что здесь произошло?» — крикнула Кэтрин, сжав пальцами седельную луку. 16 из нас умерло. Да отпустит им Бог грехи. Священника при них не было. Капеллан умер первый, монах через 5 ночей. «Без исповеди!» Она услышала, как саттаны взвыли от страха, и их кони, пришпоренные, застучали копытами, унося седоков прочь. Эллис схватил ее за руку, но она вырвалась. «Деревенский священник!» — крикнула она человеку в окне. «Приведите его!» «Как мы его приведем? Он сбежал вместе со всей деревней!» «А как герцогиня и ее дети?» «Не знаю, сударыня. Со вчерашнего дня я не выходил из Привратницкой и заперся на засов». Он пронзительно захихикал. «Я заперся на засов от девицы чумы, с ее красным платком и метлой. Она не войдет и не залезет ко мне в постель. Поедем отсюда, леди, поедем!» Эллис снова схватил Кэтрин за руку, лицо его пожелтело, как дым от костров. «Нет!» — сказала она, хотя ее сердце билось медленно и тяжело. «Я не могу. Я поеду в замок. По всей вероятности, зараза меня не тронет. Но в любом случае я должна пойти к герцогине». «Вы сошли с ума, леди! Сэр Хьюк убьет меня, если я вас пущу!» Она увидела, что он собирается применить силу. Его пальцы мертвой хваткой вцепились в ее руку, так что она чуть не выпала из седла. Тогда она решила разозлить его. «Как ты смеешь прикасаться ко мне, мошенник?» — произнесла она тихо и отчетливо. «Как ты смеешь мне перечить?» И, размахнувшись, влепила ему пощечину свободной рукой. Эллис задохнулся от обиды. Его пальцы разжались, и он отпустил Кэтрин. Он не знал, что делать от страха и неуверенности. Она это видела и сказала тем же четким голосом. «Ты можешь не въезжать со мной в замок. Я освобождаю тебя от этой обязанности. Но сделай вот что. Поезжай в аббатство Ривсби. Это ближайший отсюда монастырь, насколько я помню. Доставь сюда монаха. Немедленно. Во имя Пресвятой Троицы. Поезжай, Эллис!» Она вложила в эти слова столько силы и посмотрела на него таким повелительным взглядом, что он склонил голову. «Дорога на Ривсби идет вон в том направлении, а дальше на запад». Он натянул поводья и пришпорил коня. «Стражник! Эй, стражник!» — крикнула Кэтрин, обернувшись к замку. «Опусти мост и впусти меня!» «Ну уж нет, сударыня!» — стражник снова расхохотался. «Я с места не двинусь!» Он подошел поближе к окну и сказал уже другим тоном. «Что, маленькая госпожа, хочешь разделить с нами наши забавы? Веселые же пляски устраивает черная смерть. Задние ворота открыты, челядь разбежалась из замка через них». Кэтрин направила дуссет вдоль пересохшего рва к мостику, который вел к задним воротам. Она спешилась и привязала кобылу к ореховому кусту, оставив длинную привязь, чтобы та могла попастись. Кэтрин отстегнула седельную сумму и, взяв ее в руки, перешла мост. На дубовой двери она увидела еще один красный крест и под ним неровную надпись «Помилуй нас, Господи!». Через незапертую дверь она прошла во двор. На каменных плитах возле колодца горел еще один костер. Старик в замаранной саже серо-зеленой ливрее горстями швырял серу на тлеющие поленья. Он поднял растрепанную голову и посмотрел на нее невидящим взглядом. По двору двигались две фигуры в капюшонах и масках из черной ткани. В руках у них были лопаты. Часть каменных плит на западной стороне двора была поднята, и Кэтрин увидела, что там выкопана длинная канава. Рядом с канавой лежала какая-то куча, накрытая запачканным в крови халатом. Исходившая от этой груды зловоние смешивалась с дымом костра. Кэтрин попыталась отвести от нее глаза, но не смогла. Один человек схватил маленький колокольчик и, позвонив в него, пробормотал что-то сквозь маску. Две фигуры в капюшонах молча вытащили из кучи что-то безжизненно обмякшее, с длинными волосами, и спустили в канаву, откуда еще некоторое время торчали покрытые синими разводами запястья и кисть руки, словно когти чудовищного орла. Затем они опустились, скрывшись из виду. Кэтрин выронила сумму и, спотыкаясь, побежала к герцогским покоям в дальнем конце двора. Она остановилась у лестницы, которая вела в апартаменты герцогини. Здесь она хохотала вместе с двумя девочками над ужимками актеров пантомимы, в то Рождество 3 года назад. Она оглянулась на задымленный безмолвный двор и увидела, как фигуры в капюшонах снова возятся под кровавым холстом. Ей стало дурно. Рот наполнился горькой жидкостью. Кэтрин сплюнула и, повернувшись, начала подниматься по стершимся каменным ступеням. Когда она прошла первый марш винтовой лестницы, царившее в замке молчание нарушил колокольный звон. Хотя он был приглушен каменными стенами замка, она узнала большой колокол часовни и впилась пальцами в вышитый бархат перил, подсчитывая мерные удары. 12. Затем перерыв. Значит, на этот раз ребенок. Сквозь погребальный звон неясно пробивались рыдания откуда-то из отдаленной части замка. Вдруг тотчас же где-то совсем близко разразилась неистовая какофония из криков и пронзительных звуков волынки. В нестройных звуках она разобрала мелодию бесстыдной песенки «За что меня бьет муж», который ее в свое время научил Нерак. Множество голосов выкрикивали ее, топая ногами и грохоча посудой. Чем выше поднималась Кэтрин, тем неистовее становился шум. Он доносился из большой передней в покое герцогини. Дверь была приоткрыта.